Издательство «Эксмо», Лора Беттини, «Стена элементалей», пролог. Что-то вынырнуло из темноты, стремительно пронеслось по густым зарослям и в гибком прыжке пролетело по воздуху. В центре лесной чащи, вдали от оживленных троп, царапая когтями землю и поднимая облака пыли, бешено мчался зверь. С поразительной легкостью он пересекал реки, преодолевал барьеры, рассекая по мерцающим барханам пустыни. Луна, впившись в ночное небо, освещала клыки зверя. Волчица и сама походила на шар из свинца и копоти со звездой в центре, наблюдавшей за ней горящим оком. Шерсть темная, как асфальт, сливалась с сумерками, и лишь опаловый взгляд выдавал ее присутствие. Время от времени она останавливалась и, раздувая ноздри, принюхивалась. В один из таких моментов передышки другой хищник размером с медведя выступил из мрака. Из пасти, огромной, как три головы, стекала желчь, расширенные зрачки наливались кровью. Шерсть, испещренная пурпурными пятнами, была изрезана. Длинные когти торчали из широких лап размером в две человеческие ладони. Животное, открыв пасть, усыпанную клыками-кинжалами, издало дикий рык. Волчица повернулась лицом к опасности, внезапно выпрыгнувшей из глубин тьмы. Невероятный зеленый взгляд вонзился в кроваво-красные глаза хищника, электрический ток пробежал между ними. В ту же секунду противник захлопнул пасть, заскулил, как испуганный щенок, прижал уши, поджал к задним лапам хвост. Склонив шею к земле в знак покорности, он попятился назад, пока не скрылся в чаще. Волчица продолжила бег. Тонкие лучи солнца, наконец, прорезали чернильное небо. Густая листва деревьев оживилась от легкого ветерка, ветви затрещали нежной симфонией. Лес постепенно просыпался. Существа, обитавшие в нем, пробегали между стволами, пробираясь к залитой светом земле. Добравшись до места назначения, волчица притаилась на опушке леса. Посреди поляны, окутанный теплой дымкой, стоял поросший плющом деревянный домик, дряхлевший под действием времени. Только небольшие клубы серого дыма говорили о том, что в нем кто-то проживает. Укрывшись за кустами в черном, как смоль, камуфляжном костюме, зверь прождал несколько часов, прежде чем увидел вышедшего из дома мужчину с грязным лицом и большим пузом. Его седая борода, несколько дней не касавшаяся бритвы, контрастировала с крошечными черными глазками. Обвисшие щеки и кончик носа покраснели от пива, кружку с которым он сжимал в руке. Человек двинулся в сторону леса, и волчица, не раздумывая, бросилась к потускневшей, изъеденной червями двери. Незаметно, с искусным проворством, она проникла в жилище и приблизилась к обеденному столу, в центре которого сверкал овальный камень с острыми гранями, отражавшими языки огня в камине. В углу дремала огромная сторожевая, из ее крупных брылей сочилась пена. Собака не заметила чужака. Одним движением клыков волчица подхватила камень и быстро покинула стены дома. Оказавшись вновь в укрытии, она положила находку на землю. Камень слегка искрился и излучал зеленое сияние. Волчица исчезла в пространстве и времени, а вместе с ней и камень. Несколько недель зверь путешествовал из одного мира в другой. Сегодня он пришел на опушку чаще. Опустив камень на лапы, животное направилось на шум голосов, раздававшихся вдалеке. Старшая из двух женщин находилась всего в нескольких метрах от волчицы. Прижимая к груди меховое манто, она первой прошла через дверь роскошной виллы, а девушка, шедшая следом, помедлила. На третьей ступеньке широкого крыльца она внезапно остановилась и резко обернулась. Волчица зарычала. Казалось, температура воздуха понизилась, окутав животное и девушку мистической и волнующей аурой. Зверь сделал шаг вперед. Лина, увидев его, вскрикнула, споткнулась и упала. Обвислые губы волчицы изогнулись в подобие улыбки. Она нашла, что искала. В мгновение ока, блеснув опаловыми искрами, животное исчезло, прежде чем девушка успела вскочить на ноги. Прошло 9 лет. 9 бесконечно долгих лет, в течение которых ей пришлось восстанавливаться после заклинания, наложенного магами. Мутация уничтожила большую часть ее силы, она приходила в себя, набираясь жизненной энергии, и ждала того дня, когда станет достаточно могущественной, чтобы отправиться в самое важное путешествие своей жизни. Камнем, которым она обладала, могло воспользоваться большое количество посвященных, но прикоснуться голыми руками могли лишь избранные, хранители и наследники трона. Более того, только значительная сила могла создать портал в земли Глен. Но Ликс была слишком слаба, чтобы попытаться совершить такой подвиг. До сегодняшнего дня. Наконец-то она нашла их всех. Последних наследников престола. Тех, кто спасет ее мир от террора.